Глава 41. «Вставай, Валерий!» — слышу я шепот наставницы у себя над ухом. Пришла пора готовиться к обряду. Я потягиваюсь на печи. Как хорошо! Пока я спала, Жанет затопила печь, и тепло, исходящее от нее, удерживает меня в своих объятиях, не давая мне быстро подняться и приниматься за дело. Так и хочется полежать еще немного. Глаза сами закрываются. «Валерий, просыпайся!» — тормошит меня наставница. «Ишь, разоспалась! Дел по горло, а ты валяешься! Отдохнула немного и будет! Пора приниматься за дело!» Я нехотя сползаю с палати и плетусь умываться. В этом вся Жанет. Сколько ее знаю, у нее всегда прежде всего дела, а потом все остальное. «Пока ты спала, я проверила братца твоего суженого», — сообщает мне Жанет, как само собой разумеющееся. А у меня сердце замирает. Неужели я ошиблась, и Калиб просто по характеру такая сволочь? Ты оказалась права. Стоит на нем печать подчинения. Давно поставили, когда возраст входить начал, и постоянно обновляли. Не рабская узда и не аркан повиновения, как я думала, но тоже хорошего мало. Это все одной силы заклятия. Таких в черной магии 5, еще петля подчинения и поводок покорности. Что же делать? Сможем ли снять? Осторожно спрашиваю я о самом важном. Наставница кивает. Во мне просыпается профессиональный интерес. А чем ты его проверила? Делала отливку воском, говорит наставница, ловко раздеваясь. Поспеши, Валерий, пока братья спят. Нам надо успеть помыться. Я так же, как и она, снимаю сарафан, оставаясь в одной нижней рубахе. Тихонько выходим на поляну и направляемся к колодцу. Я зябко обнимаю себя за плечи, только представив, как предстоит обливаться холодной водой. Наставница же не была готова мыться в колодезной ледяной воде. Она магией достает воду из колодца и нагревает ее. Мы быстро моемся специальным мылом, которое принесла Жанет. Для волос в запасах наставницы есть кувшинчик с желеобразной массой. Права была наставница, когда говорила, что бытовая магия всегда пригодится, и навыки надо оттачивать. Я лишь посмеивалась тогда, и как оказалось, зря. Простеньким заклинанием она высушивает нам волосы. Не обессудь, Валерий, но защиту поставлю я. Надев чистые рубахи без оберегов, Жанет ставит себе и мне защиту. Сильная магия на Кайлебе. Я не могу тобой рисковать. Я лишь киваю в ответ. У нее лучше получится. Обряд буду проводить тоже я, продолжает наставница. А ты мне помогать. Но и не спорь даже. Не до выяснений сейчас. Надо спешить. Солнце уже коснулось горизонта. Зови Бэра в избу. Надо, чтобы он был под присмотром. «Что ты увидела на отливке?» – спрашиваю, не желая спорить по поводу проведения обряда. «Женщина поставила ему печать подчинения. Очень близкая», – отвечает она. «Сейчас она немного ослабла. Слишком долго он был вдалеке от дома, поэтому тебе и удалось его уговорить. Душа его понимает, зачем пришли сюда. Хочет освободиться». Словно камень с души, значит, все делаю верно. Высшие силы на нашей стороне. Жанет, а если попробовать узнать, кто поставил печать подчинения Кайлебу? Спрашиваю я, вспоминая, что я видела такой обряд. У меня и свечи черные есть. Что свечи есть, это хорошо, задумчиво говорит наставница. Это очень хорошо. И словно вынырнув из забытья, продолжает. Узнать можно, но время потеряем. Может не хватить на то, чтобы вывести из него эту гадость. Надеюсь, ты понимаешь, что не один день придется с ним работать. Печать старая и фактически проросла в нем. Надо выводить ее, а затем отпаивать восстанавливающими отварами. И сколько это будет длиться? Неделю, не меньше. В любом случае, мне придется им заниматься. Решительно говорю я, чтобы она понимала, что я действую в своих интересах. Просто ради Кайлеба я бы не стала рисковать. Наверное. Мне не нужен под боком близкий враг моего мужа. Брата он выгнать не сможет, а тут будет лишь вредить. Ты совершенно права, и я помогу тебе в этом. Давай узнаем, кто княжича сделал марионеткой. Буди его. После ее слов Кайлип открывает глаза. Что, пора уже? Пора, касатик, пора, протяжно напевает Жанет, а я впитываю каждую ее интонацию, каждое слово. Ты хочешь узнать, кто заставил твою душу рваться на части от ненависти и любви? Хочу, шепотом произносит княжич. Сможешь показать мне его, ведунье? Не боишься? Чуть насмешливо спрашивает Жанет. Кайлип мотает головой. Валерий, заведи Бэра в избу и положи на палате. Он не может оставаться снаружи, пока идет обряд. Да скажи ему, чтобы, как зайдет в избу, держал рот на замке. Я кидаюсь выполнять ее поручение. Вернувшись, вижу, что Жанет достает черную, скрученную спиралью свечу. Зажигает ее и водит вокруг Кайлиба. Огонь свечи плюется, воск черными слезами стекает по скрутке. «Ты сиди и смотри в окно», — произносит Жанет. «А как я вернусь, скажешь, что видел». Она ставит чадящую свечу на стол перед окном и выходит за дверь. Кайлип и я вместе с ним замираем, дорезив в глазах, вглядываясь в окно. Когда казалось, что уже ничего не увидим, в окно заглядывает женское лицо. Светлые, отливающие серебром волосы. Стягивает лента с самоцветными каминьями. Ярко-голубые безжалостные глаза смотрят прямо в душу. Губы кривит презрительная усмешка. Кайлиба колотит, словно в лихорадке. Из глаз текут крупные слезы. Не в силах смотреть на женщину, он закрывает лицо ладонями и утыкается в колени. «Да кто же это, что княжич так реагирует?»